«Может, у нас они отстающих не будут расстреливать?» — предположил он. «Ну, конечно», — с мрачным сарказмом подхватил Агасфер. «Отстающих будут кормить мясом, выдавать им новую одежду, а на прощание торжественно махать ручкой». 509-й метнул в него яростный взгляд. Однако Агасфер встретил его очень спокойно. Старика уже мало что могло испугать. «Вот Любенталь идет», — сказал Бергер. Любенталь присел рядом с ними. «Еще что-нибудь разузнал на той стороне, Лео?» — спросил 509-й. Лео кивнул. «Они хотят как можно больше народу с этого этапа уморить. Рыжий писарь из канцелярии Левинскому сказал, как они хотят это сделать, он еще в точности не знает. Но это будет очень скоро. Тогда они смогут оформить повышенную смертность как последствие транспортировки». Один из новеньких вскинулся во сне и закричал. Потом снова обмяк и захрапел с широко раскрытым ртом. «И что же, они хотят кончать только людей с этапа?» Левинский понял так, но он просил передать, чтобы мы были начеку. «Да, нам надо быть начеку», — 509-й задумался. «Или, иначе говоря, нам надо помалкивать в тряпочку. Вот ведь что он имеет в виду, верно?» «Ясное дело. А что же еще?» «Ежели мы новеньких предупредим, они будут остерегаться», — рассудил Майер. «А ежели СС не сыщет нужного количества мертвецов среди новеньких, они доберут за счет нас». «Верно». 509-й глянул на Зульцбахера, чья голова мирно и тяжело покоилась у Бергера на плече. «Ну, что будем делать? Помалкивать в тряпочку?» Нелегкое это было решение. Если эсэсовское начальство и вправду задумало отсев и не наберет для этого достаточно новеньких, само собой напрашивалась мысль дополнить недостачу за счет малого лагеря, тем паче, что тамошние зэки ослаблены, а новенькие еще не совсем дошли. Они долго молчали. «Какое нам до них дело?» — сказал, наконец, Майер. «Перво-наперво о себе надо позаботиться». Бергер потер воспаленные веки. 509-й теребил полу своей куртки. И только Агасфер повернулся к Майеру, глаза его сверкнули тусклым огнем. «Если нам нет дела до других, — сказал он, — то никому не будет дела до нас». Бергер поднял голову. «Ты прав, старик». Агасфер, прислонившись к стене, ничего не ответил. Казалось, его древний, исчербленный временем череп с глубоко посаженными глазами хранит в себе некое знание, неведомое другим. «Скажем, вот этим двоим, — решил Бергер, — а они, если надо, предупредят остальных. Это все, что мы можем сделать. Мы ведь не знаем, как оно потом повернется». Из барака вышел Карл. «Один уже мертв». 509-й встал. «Что ж, давайте выносить». И, обращаясь к Агасферу, добавил: «Пойдем, старик, мы тебя сейчас спать уложим». Глава 12. Весь малый лагерь, выстроившись по баракам, стоял на плацу. Шарфюрер Ниман, уютно покачиваясь с пятки на мысок, чего-то ждал. Это был щупленький человечек лет 30 с узким лицом, маленькими, но оттопыренными ушами и почти без подбородка. Волосы у него были песочного цвета, и он носил пенсне. Без формы его легко было принять за типичного мелкого служащего, кем он, кстати говоря, и начинал, покуда не вступил в СС и не почувствовал себя человеком. «Внимание!» Голос у Нимана был тоненький и немного писклявый. «Новый этап! Из строя два шага вперед! Шагом! Марш!» «Берегись!» — шепнул 509-й Зульцбахеру. Перед Ниманом выстроилась шеренга подвое, сплошь из новоприбывших. «Больные и инвалиды!»